Фальшивки распространяются среди иностранных граждан, которые счастливы, если эти бумажки хоть отдаленно напоминают настоящие доллары. Вот почему подделки почти не попадают к нам. Лишь самые лучшие образцы возвращаются в Штаты». «В каком объеме?» — спросил я. Я услышал, как Молли пожала плечами. Вздохнула, сжимая губы. «В очень небольшом», — сказала она. «Наверное, несколько миллиардов, не больше». «Несколько миллиардов? И это немного?» «Капля в океане. С макроэкономической точки зрения. Я хочу сказать, в масштабах экономики страны». «И что именно мы предпринимаем?» — спросил я. «Две вещи. Во-первых, Джо из кожи лез вон, чтобы это остановить. Причина очевидна. Во-вторых, мы из кожи лезем вон, притворяясь, что этого вообще не происходит. Для того, чтобы поддерживать доверие». Я кивнул, начиная понимать, чем объяснялась строжайшая секретность в Вашингтоне. «Понятно», — сказал я. «А что, если я позвоню в казначейство и попрошу рассказать о проблеме фальшивых денег?» «Мы будем все отрицать». Пройдя через пустое дежурное помещение, я сел в машину Кроска. Попросил ее поехать в направлении Уорбертона. Когда мы доехали до рощицы, уже стемнело. Лунного света едва хватало, чтобы различать силуэты деревьев. Роска остановилась там, где я сказал. Поцеловав ее, я вышел из машины. Похлопал ладонью по крыше «Шевроле» и помахал ей на прощание. Роска развернулась, медленно поехала назад. Я пошел прямо через заросли. Мне не хотелось оставлять следы на дороге. Объемистая сумка очень мешала, постоянно цепляясь за ветки. Я подошел к Бьюику. Все тихо. Совсем тихо. Отперев ключом водительскую дверь, я сел. Завел двигатель и поехал по грунтовой дороге. Задние рессоры стучали на выбоинах. Меня это нисколько не удивляло. Как-никак, в багажнике лежало не меньше 500 фунтов груза. Выехав на шоссе, я поехал на восток к Маргрейву. Затем свернул на север и направился к автостраде. Проехал мимо складов и влился в автомобильный поток, текущий к Атланте. Я ехал не слишком быстро и не слишком медленно. Не хотел, чтобы на меня обращали внимание. Коричневый Бьюик был совсем неприметный и не вызывал подозрений. Именно это и было мне нужно. Через час я увидел указатель дороги, ведущий к аэропорту. Свернув, я отыскал автостоянку. Купил парковочный билет у автоматического шлагбаума и въехал. Стоянка была большая. Лучше не придумаешь. Я нашел свободное место в середине, в сотне ярдов от ближайшей ограды. Вытер рулевое колесо и ручку переключения передач. Взял сумку, запер Бьюик и пошел прочь. Через минуту я оглянулся и не смог отыскать взглядом машину, из которой только что вышел. Где лучше всего спрятать машину? На стоянке в аэропорту. Все равно, что песчинку лучше всего прятать на песчаном берегу. Бьюик простоит тут целый месяц, и никто даже не шелохнется. Я направился к шлагбауму, выбросил в первый же попавшийся по дороге мусорный бак сумку. В следующий бак отправился парковочный билет. У шлагбаума сел на автобус для авиапассажиров и подъехал к зданию вокзала. Нашел там туалет, завернул ключи от Бьюика в бумажное полотенце и выбросил в урну. Затем снова вышел во влажную ночь, сел на автобус до гостиницы и поехал к Роско. Я нашел ее в залитом ярким неоновым светом вестибюле отеля. Я снял номер, расплатившись наличными. Купюрой, позаимствованной у ребят из Флориды. Мы поднялись наверх на лифте. В номере было темно и довольно грязно, но просторно. Окна выходили на аэропорт. Тройное остекление для борьбы с шумом. Очень душно. «Первым делом надо поужинать», — сказал я. «Первым делом надо принять душ», — поправила Роска. Мы приняли душ. Это улучшило наше настроение. Намылившись, мы принялись дурачиться. В конце концов, занялись любовью прямо в кабинке под струями воды. Затем мне захотелось просто свернуться калачиком в постели. Но мы проголодались, и нас ждали дела. Роска переоделась в то, что захватила сегодня утром из дома. Джинсы, рубашка, куртка. В такой одежде она выглядела прекрасно. Очень женственной, но при этом крепкой. В ней чувствовалась внутренняя сила. Мы поднялись в ресторан на последнем этаже. Очень приличное место. Панорамный вид на район аэропорта. Мы сели за освещенный свечой столик у окна. Веселый парень иностранного вида принес нам еду. Я набросился на нее, как волк. Я просто умирал от голода. Я выпил кружку пива и не меньше пинты кофе. Снова почувствовал себя хотя бы наполовину человеком. Расплатился деньгами убитых мексиканцев. Затем мы спустились в вестибюль и взяли у администратора схему Атланты. Вышли из отеля и направились к машине Роско. В прохладном и сыром воздухе чувствовался резкий запах керосина. Запах аэропорта. Мы сели в «Шевроле» и развернули схему. Затем направились на северо-запад. Роско вела машину, а я давал указания. Мы долго петляли по запруженным улицам и, наконец, прибыли на место. Это был район малоэтажных коттеджей. Такие видишь из иллюминатора самолета, заходящего на посадку. Небольшие домики на небольших участках земли, низкие заборчики, надувные бассейны. Дворики чистые и дворики захламленные. Старые машины без колес. Все залито желтым неоновым светом. Мы отыскали нужную улицу. Отыскали нужный дом. Приличное место. Ухоженное, чистое и опрятное. Крошечный одноэтажный коттедж. Небольшой дворик. Маленький гараж на одну машину. Узкие ворота в проволочной ограде. Мы вошли, позвонили. Пожилая женщина приоткрыла дверь, запертую на цепочку. «Добрый вечер», — сказала Роско. «Мы ищем Шермана Столлера».